Глава 124. Лодка или судно на реке. Что лодка на реке, то человек в жизни. Видим, что лодка сама собою вниз по реке плывет, а против течения или вверх по реке никак плыть не может. Но если надо ей идти вверх по реке, нужны сильные гребцы или парус с попутным ветром, двигающий ее. Так и человек. По плоти, по прихотям и страстям, и по злой воле своей, как растленный, сам собой и удобно и легко живет, как судно вниз по реке само собою плывет. Помышление человеческое прилежно склоняется на зло от юности его. Бытие 8.21. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. От Матфея 15.19. Страсти и прихоти наши с нами родятся, и потому им следовать и волю их творить легко нам и угодно, как в судне по реке плыть. Но против злой воли своей жить, и ее побеждать, и воле Божией покорять, и против прихоти и страстей стоять и сражаться, и их распинать и умерщвлять, и так благочестиво и по-христиански жить, самим нам так же неудобно и невозможно, как судну самому без гребцов и парусов против течения реки плыть. Отсюда видим, сколько написано книг, которые стремления страстей воспрещают, сколько проповедники трудятся и против страстной плоти словом гремят, и судом Божиим человека устрашают, и страхом временной и вечной казни смущают и удерживают. И сам человек, слыша слово, ужасается и смущается, и кается часто. Но, однако, по воле страстей и прихотей вниз не сходит, как судно по реке стремится. Такое-то растленное естество имеем мы, христиане. В такую подлость и окаянство впал человек через грех, в такое бесчестие предивная эта красота, Божий образ, хитростью дьявольской пришел. Что же нам делать? По прихотям и страстям жить христианству и вере святой и Слову Божию противно, и это явная беда и пагуба. Против стремления страстей стоять и сражаться, их усмирять и побеждать сами по себе не можем. Надо непременно вышеестественной силе нам помогать и нас, как судно против течения, подвигать и постоянно возбуждать и укреплять, и против стремления страстей возбуждать и их побеждать, и сердце наше к воздыханию и сердечной молитве и прочим христианским добродетелям подвигать. Все это делает Божия благодать, живущая в человеке. С нею все может человек, без нее ничего не может. Божия благодать подвигает человека и увещевает в любое время, и помогает ему против страстей стоять и их побеждать, и по-христиански жить, как гребцы подвигают судно против течения реки. На всякое время, каждый час и каждую минуту нам требуется Божия благодать. Божия благодать – жизнь душ наших. Без благодати Божией душа живой быть не может. Поэтому повелено нам молиться, просить, искать и стучать. От Матфея 7.7. Итак, познаем, христиане, растление и бедность нашу, ибо вниз идем, а не вверх, сами через себя. И, познав, смиримся перед Господом, да подаст нам благодать свою. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5.5. Видишь нищету свою телесную, почему не познаешь душевную нищету? Ищешь богатство тленного, почему не ищешь ни тленного и душевного? познаешь немощь телесную и исцеляешь ее. Почему не познаешь немощи душевной и не исцеляешь? Убегаешь от беды и смерти временной. Почему не убегаешь от беды и смерти душевной, которая к вечной смерти ведет? Стараешься быть или искусным философом, или искусным стихотворцем, или красноречивым ритором, или мудрым звездочетом, или искусным землемером, или хорошим архитектором, или искусным купцом, или иным каким художником? Почему не стараешься быть истинным и добрым христианином? Это любое искусство и мудрость века сего превосходит. Без этого все ничто. Надо нам заботиться больше всего о том, что с нами вовеки пребывает. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Псалом 50.